Часть вторая. Глава первая. Острый ножичек. Бинты лежали в два слоя. Первый, верхний, удерживал кисти рук, ладони и запястья от ненужных колебаний и сотрясений. Нижний, чистый слой защищал от грязи швы. Кактус тщательно по локоть вымыл руки, натянул резиновые перчатки, аккуратно разрезал ножницами верхний слой. «Что там?» — нетерпеливо спросил Никитин. «Не говори под руку». Кирюха склонился над пациентом и едва сдержал гримасу неудовольствия. От 50-летнего, массивного, подернутого жиром, поросшего неопрятным седым волосом тела, с каждым новым днем все сильнее пахло выделениями. Бывший спортсмен, бывший политик, бывший большой человек, бывший спонсор музыкальных и ученых, ныне распространял стариковские кальсонные ароматы. Кирилл мыл бывшего через день, обтирал влажными салфетками, по нескольку раз в сутки менял памперсы. И все равно этот боров, мачо, буйвол, широкогрудый танк пованивал калом, нечистым ртом, гниющей плотью, страхом гибели. «Выпить налей», — осторожно потребовал бывший. «Тебе хватит». «Выпить налей», — Никитин нажал голосом. «Я же сказал, хватит», — твердо возразил Кирюха. «Хватит! Ты свое выпил. Смотри, у тебя тут загноилось. И еще вот тут. Это плохо. Сейчас будем промывать, вычищать. Проблема у нас, понимаешь? Заживает медленно. В два раза медленнее, чем я рассчитывал». «Налей, твою мать!» — грянул Никитин. — А потом будем говорить о проблемах. Кактус задрожал от гнева, но быстро справился с собой. Наполнил фужер, сунул пластиковый хоботок меж бледных, потрескавшихся губ подопечного. Засосав, тот вдруг зашелся в кашле, гадко сплюнул себе под ноги, но выпил до дна, до булькающе сосущего звука в соломинке. Есть два кошмара. Прогудел бывший большой человек, усвоив алкоголь. Первый — погубить политическую карьеру. Второй — пить водку через трубочку. Еще одну налей, такую же. Кирюха осторожно, точными мягкими движениями, обрабатывающий тампоном раны, с грохотом швырнул пинцета на поднос, налил второй фужер. Никитин повторил, глотая теперь медленнее, осторожнее. Его глаза подернулись влагой, на лбу выступил пот. Он выглядел жалко. Нелепый, грузный, с багровой опухшей физиономией. «Сигарету зажги. Может, тебе еще кокаину насыпать? Обсудим и это. Тебе надо притормозить, Иван. Слишком медленно все идет. Хватит алкоголя. Он нам мешает. Минимум 5 дней не пить. Принимать только антибиотики». «Когда мы закончим? Если будешь пить, еще 3 недели, а то и месяц». «Черт с ним. Месяц. Пусть будет месяц. Пусть будет месяц». Никитин мощно втянул носом воздух. «Спивающийся чемпион, проигравший политикан. Давай себе тоже налей, и мне 3-ю. Я не буду с тобой пить». «Будешь». «Нет, не буду». В принципе, Кирилл мог прямо сейчас встать и уйти из этой комнаты, провонявшей йодом, табаком и страхом, и вообще из этого дома совсем, и оставить своего старого друга одного, и поставить в его судьбе точку. «Почему я этого не делаю? Не люблю бросать дело на полдороги». «Значит», — печально осведомился Никитин, «я буду пить один, как последний алкаш?» «Помолчи. Напился, веди себя прилично. И не трясись, мешаешь. Стряхни мне пепел». Кирюха еще раз швырнул инструменты, испытал приступ невыносимой экзистенциальной тоски, опять взялся за бутыль. Выпил добрую меру сам, вторую влил в своего друга. Покурили одну на двоих сигарету, затягиваясь по очереди. И Кирилл вернулся было к своему занятию, но захотелось повторить. И в ход пошла вторая литровая. Стало легче. Напряжение, преследовавшее Кирилла кораблика последние дни, понемногу отступила. Он кое-как закончил обработку ран, закрыл свежей повязкой. Гнев и злоба сменились острой жалостью к несчастному беглецу от своего отечества. Оба теперь молчали, пьяно сопели, думали каждый о своем. «Болит?» — тихо спросил кактус. «Конечно, еще как болит. Очень болит». «Потерпи, Иван», — прошептал Кирилл, сглатывая. «Потерпи. У нас все получится». Дед Кирилла Кораблика, Гаврила Кораблик, в 1911 году появился в одном из сел Владимирской губернии неизвестно откуда. Устроился батрачить к зажиточной бездетной вдове. Злые языки болтали, что не только батрачить. Те же злые языки донесли уездному полицейскому начальству. Однако приехавшему чину Гаврила показал все положенные бумаги и от него отстали. Он жил тихо, работал много, разговаривал мало. Дважды в год, на Рождество и Пасху, напивался и дрался с местными. Его не любили, маленького, жилистого, кривоногого, с тяжелым взглядом. Но боялись, ибо дрался он страшно, не жалея ни себя, ни других. Зимой 20-го года в деревню прибыл затянутый в кожу на сытых лошадях продотряд. Сунулись к вдове раскулачивать. Та схватилась за вилы, ее побили слегка, чтоб не мешало ходу мировой революции. Потом Гаврила Кораблик двух комиссаров зарезал, третьего застрелил из его же маузера и скрылся на комиссаровской лошади. Больше его никто никогда не видел. Летом того же года у вдовы родился мальчик, Кузьма. Эту историю, неизвестно насколько правдивую, Кирюха знал со слов своего отца. Кузьма Кораблик был умным и крепким мужиком, владел плотницким ремеслом. Комиссаров же и прочую краснопузую сволочь всю свою жизнь люто ненавидел. Перед самой войной перебрался в Москву. Там в драке пырнул ножом собутыльника и оказался в лагерях. Вернулся только в 55-м, и после 10 лет работы на заводе «Ленинский молот» получил комнату в коммунальной квартире, куда вскоре привел жену и где в свои 49 лет родил единственного сына Кирилла. Будучи в малых годах, Кирюша Кораблик никак не проявлял тяги к колюще-режущим предметам. Но однажды, во втором классе средней школы, уколол соседа по парте английской булавкой. Без видимой причины. Пострадавший мальчик кричал и плакал. Маленький Кирюша сам испугался, еще больше мальчика, а на вопросы директора ответил просто. Хотел посмотреть, что получится. Что произойдет с живым человеком, если его проткнуть острым? Это очень интересно. Мальчика он проткнул не насквозь, но достаточно глубоко. Попал в мякоть, в перепонку между большим пальцем и указательным. Туда и целил. И то, что попал куда хотел одним метким движением, обрадовало Кирюшу и удовлетворило. Он запомнил тогда, на своем уровне запомнил, незамутненным детским сознанием дошел, что одно точное движение, мгновенное, незаметное для окружающих, почти не требующее физических усилий, может причинить ближнему боль невыносимую, сопровождающуюся воплями и слезами. Себя он колол много раз, той же булавкой, и вонзал гораздо глубже, чем тому мальчику, и догадался, что люди кричат не от боли, а от того, что не готовы к ней. Директор, кстати, пытался вызвать в школу отца Кирюши, но Кузьма Гаврилович не только проигнорировал, но и выдал дома нечто вроде похвалы. Он называл своего сына Шкет. «Запомни, Шкет», — негромко сказал тогда отец, полуулыбаясь беззубым ртом. «Человек лучше всего понимает, если ему ножичек показать. А ежели, ну, не только показать, но и пырнуть, ну, слегонца пырнуть, сальце подернуть, то тогда он не просто понимает, а хорошо понимает, дословно. Вникает и слушается. И ты вникаешь, Кет, пока я жив». Оставив в памяти сына несколько подобных монологов, плюс несколько практических уроков, как ножичек точить, как его хранить, как в руке держать, как им баловаться, как не бояться своей крови, а тем более чужой, Кузьма Кораблик в очередной раз сел в тюрьму. Его сыну исполнилось 11. В годовщину революции в октябре прогулялись по нарядной улице, полупьяный папка купил сыну мороженое и прогнал домой. Папка, кстати, пил мало, возможно, по причине язвы желудка. Водку и прочее крепкое в рот не брал, употреблял только портвейн, выпивал стакан, редко два, и хватало. Неизвестно, сколько он выпил в тот ветреный солнечный день, но вечером в дом пришли люди в фуражках. Потоптались на кухне, подмешав к ее вечным запахам пригорелой каши острый дух новеньких кожаных портупей. Поговорили с соседями, осмотрели комнату, заглянули в рассохшийся, набитый тряпьем шкаф. Сказали что-то обидное матери и исчезли. «Отличился твой папка», — сказала мать и отвела взгляд. Но потом вернула. Чужой, холодный. Всмотрелась в лопоухого, тщедушного Кирюшу. Тихо сообщила. «Станешь как он, я тебя сама убью». Ночью он слышал, она сильно плакала. Против воли матери он пришел на суд и там узнал, что папка в тот день, прогуливаясь нетрезв, вступил в случайный конфликт с компанией, тоже развлекавшейся на веселе. Три парня, две девчонки. Отвел парней за угол дома, там двоих подрезал, третьего тяжело ранил, угодив лезвием в бедренную артерию. Потерпевший скончался от кровопотери. Кузьму Кораблика опознали по приметам, те самые девчонки. Адвокат подсудимого привел своего свидетеля. Тот утверждал, что молодые люди сами спровоцировали драку, хохотали в спину перекошенному старику и швырнули яблочным огрызком. Но суд не проявил снисхождения. Разве можно в ответ на всякое обидное слово пырять ножом? Папка кончил свои дни в лагерном бараке. Шпаргалка с адресом и номером могилы долго хранилась где-то среди бумаг матери, межгарантийным талоном на холодильник «Минск» и засаленным профсоюзным билетом. Так Кирюха остался вдвоем с матерью. Правда, еще имелась родная сестра матери, но она жила далеко, на Урале. Вышла там замуж за местного спортсмена, хоккеиста. Два раза в год присылала письма. Мать порывалась зачитывать вслух, сын оставался равнодушным. По утрам в зеркале он наблюдал не столько лично себя, сколько щуплую, кослявенькую, но очень точную копию своего отца. Кривоногий, вызывающий некрасивый, лобастый, а под бровями цвета старой зубной щетки глаза. Прозрачные, подозрительные, твердые. Зрение его испортилось. Врачи прописали очки. Однажды мать вручила Кирюхе ужасные темно-серые пластмассы окуляры с массивными дужками, раздвигающими в стороны и без того оттопыренные уши. В те несколько недель, пока несчастный привыкал к очкам, пока не натер на переносице положенную мозоль, он возненавидел и себя, и очки, и мать, и всех на свете. Правда, мать он быстро простил. Он ее любил. В школе Кирюху никогда не дразнили. Попробовали бы подразнить. Без отцовой финки он не выходил из дома. Иногда доставал ее на переменах, давал одноклассникам потрогать. Ни один, даже самый забубенный школьный хулиган, ни разу не рискнул отпустить шутки в адрес Кирюхи Кораблика. А ведь он был идеальный объект для атаки. Кривоногий очкарик с тоненькой шейкой. Все знали, что его папка сидит за убийство, а папкин острый ножичек, маленький, красивый, особенно страшный именно от того, что красивый, лежит в кармане темно-синих форменных штанов. Он учился скорее хорошо. Любил биологию и даже химию. Имел великолепную память. Мог запомнить сложную формулу, бросив секундный взгляд. Но учителя не любили Кирилла Кораблика и норовили поставить тройку там, где полагалась твердая четверка. В 14 он случайно прочел большую статью в журнале «Знание и сила». американская военщина, говорилось в той статье, ни перед чем не останавливается в попытке создать идеального солдата-зомби. Безжалостные и беспринципные ученые на секретных базах проводят изуверские опыты над людьми, военнопленными или же осужденными преступниками, ищут способ сломить человеческую волю. Подопытные, прочел любознательный Кирюха, проходят несколько стадий психологической обработки. Их нервная система выводится из равновесия голодом, бессонницей, унижением и пытками. Потом вскармливание наркотиков, гипноз. Так из мыслящих существ создают живых роботов. Наркотики, гипноз. Про это Кирилл не стал тогда читать. Какой из меня гипнотизер, самокритично прикинул он. Очки и уши не гипнотизер, а клоун. Но вот психологическая ломка, напугать и подавить, была ему интересна и понятна. Он вспомнил своего папку, его хриплый кашель, папиросы, исцарапанное опасной бритвой истинно малиновое горло, его рассказы о том, как правильно показать врагу острый ножичек, и подумал, что папка, в общем, был прав. Покажи нож или пистолет, но лучше нож. Или даже не показывай, но дай понять, что вот-вот покажешь. Выхватишь через полсекунды и приставишь к горлу или колбу. Будь убедителен. Негромко сообщи свои доводы. Будь спокоен. Сделай это. И тогда твой неприятель, тот самый, который минуту назад хорохорился, повышал голос и мужественно пыхтел, сдуется, словно проколотый воздушный шарик, и отшагнет назад. Сделает все, что нужно. Подчинится твоей воле. Имея в голове такую идею как главную, Кирилл поступил в медицинское училище при психиатрической больнице имени Яковенко. Исследуя там устройство человеческого тела, он быстро повзрослел. Первый год зубрежка учебников высидел с трудом, но как только началась практика, сделался едва не отличником. Особенно забавными показались ему тренировки внутривенных инъекций, где в качестве учебных моделей использовались пациенты больницы, полностью выжившие из ума старики и старухи. Когда Кирилл Кораблик первый раз, после долгого ковыряния в смрадных коричневых складках кожи, вставил катетер 90-летней женщине, страдающей последней стадией атеросклероза, он понял, что человеческая плоть столь слаба и столь мало способна сопротивляться распаду, что всякая попытка говорить о человеке как о венце творения есть великое богохульство и издевательство над основами мироздания. Человек ничтожен, потому что ничтожна плоть его. И если говорят, что дух его велик, пусть скажут, зачем тогда он заключен в столь ничтожную плоть. Больничные санитары всегда были готовы угостить любознательных студентов циклодолом. Вскоре Кирилл научился пить эфир. Небольшую порцию следовало размешать в стакане воды и выпить залпом. И даже сделал по совету приятеля Гагика Джафарова пробный укол морфина. Но ему не понравилось. В училище шла бурная молодая жизнь. Шутка ли? На 25 девочек в группе приходилось всего 2 мальчика. Но при всем своем сильнейшем 16-летнем желании Кирюха поначалу не принял в этой жизни никакого участия. Девчонки его сторонились, малорослого, неказистого, кривоногого. Получив подряд несколько отказов, даже самая некрасивая, с длинными передними зубами и тяжелым неаппетитным овальным задом, и та изобразила пренебрежительную гримассу в ответ на осторожный намек. Кирюха проникся мощной обидой к противоположному полу и решил выработать особенный имидж. Тогда все молодые люди его возраста упорно работали над имиджем. «Раз я страшный, — решил он, — пусть я буду самым страшным. И называть себя стану Кир, как ассирийского царя». Он стал брить голову и носить очки с круглыми стеклами. Это, кстати, ему помогло. И через 1.5 года после начала учебы Кирилл Кораблик потерял таки невинность. Женщины презирают некрасивых, внешне неинтересных самцов, но к явно уродливым испытывает определенную тягу, смесь жалости и любопытства. Последнее качество, как известно, есть основной мотор их естества. Настало время, и ему прислали повестку из военкомата и отправили служить срочную службу в ледяные степи Северного Казахстана. Дедовщина во внутренних войсках процветала, и на второй день службы Киру досталось. Двое дембелей-дагестанцев настучали ему в душу и надавали оплеух. Не избили, унизили. Следующей же ночью Солобон-кораблик попробовал стащить у задремавшего дневального штык-нож. Но оружие не понравилось. Тяжелое, громоздкое, тупое. Оно годилось только для открывания банок с тушенкой. Еще через сутки Солобон дождался наряда на кухню. Там украл гораздо более удобное перо. Заточил его о кусок бордюрного камня и без особых раздумий порезал обоих обидчиков. Причем одному отворил лучевую артерию. Джигита едва успели спасти. Дело замяли. Кирюху от греха перевели из Каргандинского гарнизона в запредельную глушь. Там ему повезло. Почти весь срок он провел в качестве командирского водителя. Закончив учебу, как раз стартовало последнее десятилетие века, он почти год бездельничал. Затем собрался устраиваться работать на скорую помощь. Там нормально, считал он. Смена 12 часов. Отбарабанил две смены подряд, двое суток отдыхаешь. Но мать отсоветовала. «Повезло нам с тобой», — сказала она однажды. «В кои-то веки повезло. Твоя тетка в Москву перебралась. Ее муж стал большим человеком. У него тут бизнес. Ему нужны свои люди. Езжай к нему. Авось на что-нибудь сгодишься». Своего родственника, бывшую уральскую хоккейную знаменитость, Кирилл зауважал с первых секунд знакомства. В лице и жестах Ивана Никитина сквозило то, что в старые времена называлось сердечностью, а в новые — профессиональным обаянием. Широко улыбаясь, красивый и кряжистый Никитин крепко пожал Кирюхе руку, едва не сломал, и произнес: «Вот ты, значит, какой! Что умеешь делать?» Кирилл подумал и ответил: «Я умею быть рядом». Фраза понравилась, и новый сотрудник Межрегионального фонда ветеранов спорта несколько месяцев выполнял разного рода поручения, очень необременительные, типа «съезди с ребятами, послушай, о чем будет разговор, потом мне расскажешь». Ребята в фонде подобрались душевные, сплошь ветераны спорта не ниже 1,90 м. На их фоне маленький кривоногий Кирюха смотрелся бы карикатурой, но почему-то не смотрелся карикатурой, скорее наоборот. Московские собеседники уральских парней часто задерживали взгляд на бритоголовом сморчке. Разговоры касались в основном денег. Кто, кому, сколько должен и как намерен отдавать. Еще говорили о нефти и газе, алмазах, золоте и платине, о древесине и мехах, о байкальской целлюлозе и японских автомобилях. Кирилл мало что понимал, зато умел запоминать и улавливать. Его быстро передвинули в личные водители шефа. Никто не удивился. Кирилл Кораблик был родственник. Это уральские люди хорошо понимали. Родственник никогда не продаст. В месяц он зарабатывал столько, сколько его приятель Гагик Джафаров, врач скорой помощи, имел в год. Стал понемногу создавать свою собственную жизнь. Снял двухкомнатную квартиру в Солнцево. Приобрел видеомагнитофон и диван. Завел себе девушку. Девушка уважала амаретто и колено-локтевую позицию. Кирюха тоже. Он включал видео, удобным образом устраивал тело подруги, дистанционный пульт помещал на ее узкую в мелких родинках спину и смотрел кино. Придуманный им способ одновременного удовлетворения как физических, так и духовно-эстетических потребностей казался ему идеальным. Как известно, предела совершенству нет. Впоследствии он стал доверять пульт подруге. Сам же отдавал команды голосом. «Здесь неинтересно, перемотай вперед, останови, а здесь отмотай назад, посмотрим еще раз». Видала, как он врезал? Снес башку одним ударом. Подруга оказалась смирная и исполнительная. Никогда не забывала после очередного эротически кинематографического заплыва вымыть посуду и перемотать кассету на начало. За сеанс она брала $50. В Вполне божеская такса по тем временам. Девчонки с улицы давно уже запрашивали 100. Хорошо, черт побери, иметь на переднем плане в пределах досягаемости горячие, бархатные, ритмично колышащиеся полусферы женской плоти, а на среднем плане — телеэкран, где супергерой изобретательно мордует оппонента, и чтобы в то же время на заднем плане в окне полыхал рубиново-фиолетовый московский закат. Вот где настоящая жизнь, полноценная и полнокровная. Впрочем, так пожить удавалось далеко не каждый день. Кир уставал. Никитин не щадил ни себя, ни своих людей. Его день начинался в 10, заканчивался за полночь. Едва не еженедельно шеф летал домой, за консультациями. Постепенно Кирюха догадался, что президент фонда вовсе не главный человек. Не свадебный генерал, конечно, но и не единоличный лидер. И вообще не лидер. Шефа продвигала в Москву целая группировка бизнесменов и бандитов. Те и другие ухитрились цивилизованно объединить усилия и капиталы с целью наступления на столицу. А шеф, седовласый мачо с хорошо подвешенным языком и безупречной биографией, выступал в качестве короля, сделанного свитой. Многочасовые бдения в аэропортах стали для Кирилла обычным делом. Но он привык, его все устраивало. Управлять большой, быстрой и престижной машиной, оснащенной кондиционером и прочими козырными прибамбасами, быть рядом с солидными богатыми людьми, играть роль равнодушного свидетеля откровенных разговоров, иметь деньги на травку и выпивку — совсем неплохо для 23-летнего паренька, совсем недавно собиравшегося посвятить жизнь клизмам и измерению артериального давления. Однажды все изменилось. В тот поздний июльский вечер, утомленный перелетом, шеф распорядился двигать в офис. Его лицо выразило недоуменное неудовольствие или недовольное недоумение, поскольку парадный лимузин буквально накануне пришлось поставить в сервис на профилактику, и на выходе Кирюха подал начальнику резервную машину — ординарное авто производства заводов имени товарища Тольятти. Экипаж, правда, бежал вполне резво. Кир вырулил на трассу, разогнался, проскочил на зеленые 4 светофора. На 5-м, уже почти в Химках, в 5 верстах от въезда в Москву, с боковой дороги выскочил против всех мыслимых правил стремительный темно-синий аппарат, слаженный в цехах шведского акционерного авиастроительного предприятия. На сухом асфальте 8 колес пронзительно завизжали, сверкнули 2 пары фар, 2 клаксона прогудели возмущенные трели. Столкновение не случилось. Случился конфликт. Из шведского агрегата упруго выскочили 3. Широкоплечий в черной коже и 2-й блондин в такой же коже. 3-й, для разнообразия, был одет в синюю джинсу. «Ты чего, бес поганый?» — заорал блондин, нагло врезая кулаком в стекло со стороны Кирюхи. «Глаза пропил! Не видишь, куда едешь?» Кирилл знал, что он прав. Он шел на зеленый сигнал. Эти в коже и джинсе летели на красный. Рассчитывали, очевидно, на трусливый мещанский водительский этикет новых времен. «Катишь на помойке — уступи дорогу». Дернув дверь, он вышел. Вокруг разгоралось пахнущее сырой травой подмосковное летнее утро. Небо на востоке окрашивалось розовым. То был момент исчезновения последних, самых ярких звезд, и появление первых, самых нежных и юных солнечных лучей. Не вполне удачный момент для шоферской разборки, но что поделаешь. Никитин что-то выкрикнул, успокаивающее, предостерегающее, с заднего сиденья, но что именно, Кирюха не расслышал. Его сознание помутнело, и привиделось далекое теперь детство, и 2-й класс Б, и надоевший сосед по парте, непроходимо вредный, никогда не дававший списать даже самого пустякового домашнего задания, не говоря уже о контрольных работах, и даже иной раз отгораживающийся от Кирюхи кораблика вертикально поставленной бледно-розовой ладошкой. Тоже блондин, как один из этих, агрессивных. В ту ладошку Кирюша однажды и вонзил острие английской булавки. Теперь вредные мальчишки увеличились числом, Их стало аж трое. Они угрожающе придвигались, их лица сложились в агрессивно-пренебрежительные гримасы. Дураки. Они не знали, что у Кирюши кораблика папка сидит за убийство, а папкин острый ножичек хранится у сына в кармане штанов. Первому широкоплечему он сразу проткнул щеку. Атака внешне страшная, дикая, но на деле практически безопасная для здоровья пострадавшего. Ведь щека есть всего лишь тонкий кусок подвижного мяса. Дыра быстро зарастет, останется шрам. Подумаешь, проблема. Правда, лезвие вышло не так, как он метил, чуть ниже, острие угодило в челюсть, и один из коренных зубов, судя по ощущениям, вылетел внутрь рта врага. Тот как раз вдохнул от неожиданности, и выбитый зуб проскочил в дыхательное горло. Широкоплечий закрыл руками окровавленную физиономию и закашлялся. А Кирюха обратным движением руки уже рассек, чуть присев, переднюю поверхность бедра второго, блондина. Как большинство блондинов, этот оказался слабоват характером. Испугался, нецензурно завизжал и упал на одно колено. Убивать Кирилл не хотел. В артерии и вены не целил. Отбить нападение. Вот была его задача. Третий, джинсовый, обнаружив такой расклад, увидев на своих товарищах обильную блестящую кровь, благоразумно отпрыгнул. Выставив перед собой лезвие, с него капало, Кирюха что-то закричал и попер вперед буром. Но враг уже отступал, подхватив под локти раненых партнеров. Слюняво причитающего блондина Кирюха еще успел ухватить за прочный кожаный воротник, наподдать ногой и неторопливо дочисто обтереть окровавленный нож об его одежду. Затем он спрятал отцовский сувенир, утратил интерес к нахалам, вернулся за руль и хладнокровно продолжил движение. Через пару минут его немного тряхануло. Пришел адреналин. Закружилась голова и ослабли ноги. Не будь Никитина, он бы остановился у обочины и перекурил, пока пройдет боевой мандраж. Но при шефе не подал виду. Шокированный бледный Никитин, драку он наблюдал из-за стекла. Три подонка по глупости даже не заметили его присутствия. Всю оставшуюся дорогу до офиса молчал. Потом выяснилось, что номер машины оппонентов он запомнил. Уже на утро дураков пробили. Стали искать, чтобы наказать всерьез, но не нашли. Шведская машина оказалась зарегистрированной на подставное лицо. Персонального пенсионера, кавалера двух орденов славы. С боевым дедом не стали связываться. Заявление в органы милиции о дорожной драке не поступало. В травмопункты города и области с ножевыми ранениями тоже никто не обращался. Ни в ту ночь, ни в последующие сутки. «Естественно», — усмехаясь, сказал тогда Кирилл шефу Никитину. «Я аж по-легкому работал. Шуганул, кровь пустил, ерунда». «Ерунда или не ерунда?» — жестко ответил Никитин. «Больше так никогда не делай». «Вообще-то мой папа за такое же дело 14 лет получил. В 78-м». «Что ж ты выводов не сделал?» «Почему?» — удивился Кир. «Не сделал». «Сделал». «Вывод такой. Бить надо сразу до смерти. В шею, в пах, в печень. В течение 15 минут цель гарантированно кончается от обильной кровопотери. Если папка тогда так ударил, он бы и сейчас жил». Никитин посмотрел на Кирюху внимательным новым взглядом. Быстро этот взгляд спрятал, хмыкнул, задумался и тихо произнес: «Езжай сейчас домой, отдыхай. И жди. Тебе позвонят». Конечно, Кирюха немного сыграл. Изобразил из озорства, из некой самому ему не совсем понятной новой русской бравады кровожадного недалекого киллера. На самом деле убивать ему не хотелось. Он не считал себя убийцей. Убивать вообще очень страшно. И Кирилл Кораблик ясно ощущал, что не готов к убийству и никогда не был готов и не будет готов. Насильственная смерть — вещь сугубо интимная, сулящие муки совести и необратимые изменения психики, и ночные кошмары, и кару Божью. Кирилл Кораблик никогда не думал о себе как об убийце. На следующий день из фонда позвонили. Казначей Хренов от лица президента Ивана Никитина сообщил, что Кириллу Кораблику выплачивается единовременная премия в размере 1000 американских долларов и назначается ему отпуск в 2 месяца с сохранением содержания. Деньги в конверте привезли тут же. Первое, что сделал Кир, получив столь внушительную сумму, купил абонемент в бассейн. Он обожал плавание. Весь следующий год своего шефа Никитина Кирюха видел только по телевизору. Работы его не загружали. Только один раз, императивно, в 10 вечера, вызвали в фонд. Велели надеть приличный костюм, белую рубаху и галстук. Привезли в неизвестном ему автомобиле, неизвестной ему марки, на какие-то переговоры. Беседа шла корректно, на полутонах, в кабинете 2-этажного особняка по Рублево-Успенскому шоссе. Хозяин кабинета задолжал 2 миллиона долларов. Отдать не мог или не хотел. После 3-часового, с перерывами на кофе и вермут, диспута, тихий, скромный Кирилл Кораблик в пиджачной паре от Дольче и Габбана, в круглых очках а-ля Джон Леннон, как бы заранее договорено, траурно вздохнул, внимательно изучил тело хозяина дома, узкую грудь, слабые плечи, тонкую шею, упрямо поддерживающую маленький, но отчетливо квадратный волевой подбородок, и задумчиво произнес: «Может, ему ножичек в глазик воткнуть?» Прочие участники беседы здесь как бы вскинулись, как бы защитили несчастного от посягательств безжалостного палача, как бы остановили руками угрожающую эскападу. Кирюха сел на свое место. На том его миссия окончилась. Хозяин круто пронервничал и при окончании переговоров, при прощании, не подал Кирюхе руку. Отдал он 2 лимона или зажал, осталось для Кирилла тайной. Спустя неделю ему привезли в конверте его долю, довольно скромную, но на большее он и не претендовал. Пара крупных купюр, пара таблеток экстази, пара граммов кокаина, пара кораблей хорошей марихуаны, плюс звонок самого Никитина с благодарностью за верные действия. Нормальный гонорар за одну единственную, в нужный момент произнесенную фразу. Спустя несколько недель, довольно внезапно, 2 мрачных мужчин в сединах и дорогостоящих до 5 кожаных плащах прямо на дом привезли какого-то массивного, с выпирающими мышцами юнца, по виду типичного быка, коротко стриженного, с рваной раной лица. «Кастет, что ли?» — спросил Кир и получил утвердительный кивок. «Золотай пробоину», — попросили его. Пострадавший помалкивал, прижимая к ране кусок газеты «Коммерсант». Выпускник медицинского училища промыл повреждение перекисью водорода, споро наложил швы, присыпал стриптоцидом. Бык держался молодцом, не ныл. Но в финале операции седовласые как раз вышли на кухню перекурить. Ломким голосом попросил: «Если есть, братан, дозу героина для вязчего обезболивания». Впоследствии он еще несколько раз приезжал за новой дозой. Впрочем, Кир таких не поощрял. Он не понимал героина. Слишком сильный препарат. 2-3 инъекции, и налицо стойкое привыкание. Впоследствии юный бык исчез с горизонта. Но через него пришли более продвинутые покупатели. Эти искали в основном гашиша и дискотечных таблеточек. Никак не желал Кирюха Кораблик зарабатывать торговлей наркотиками. Но получилось само собой. Он не искал клиентуру. Она сама его нашла. Пришлось на регулярной основе брать товар у старого друга Гагика Джафарова. Покупатели прозвали Кирюху кактусом. Гагик начинал скромно, с продажи лекарств из списка А. Главным образом атропина, 2-кубовая ампулка по стоимости равнялась 1/2 месячной зарплаты фельдшера скорой помощи, но со временем раскрутился, кто бы мог подумать, на банальном димедроле, и теперь предлагал желающим впечатляющий ассортимент, в том числе ЛСД и кокаин. Однако карьера барыги с ее практически неизбежным финалом в виде 12 лет строгого режима Кириллу быстро опротивила. Ему вообще не нравилась всякая регулярная деятельность. Хлопоты, поездки, добывание товара, встречи с покупателями. Зачем это нужно, если дела и так идут хорошо? Наркобароны живут красиво только в американском кино. Кирюха с легкой душой закрыл бизнес и с тех пор приобретал волшебные порошки исключительно для личного пользования. Его душа лежала галлюциногеном. Он закидывался и проникал сознанием в бездонные глубины, в пропасти, в миры, где обитали первобытные чудовища, где живые и мертвые свободно бродили, братаясь меж собой и делясь друг с другом впечатлениями. Подчитав кое-какую специальную литературку, Кирюха понял, что его воображение хромает. Оно довольно бедное, скуповато на образы и ассоциации. Будь он каким-нибудь поэтом или композитором, сошел бы с ума от своих экспериментов. Но подсознание сына-рецидивиста не выталкивало наружу сколь-нибудь многозначительных фантазийных конструкций. И Кир, галлюционируя, ощущал себя в безопасности. Шеф Никитин не сидел на месте. Фонд развивался, работы прибавилось. Едва не ежемесячно кактуса, обычно на каком-нибудь шикарном лимузине, вывозили на разборку, где его личной конкретной задачей было произнесение в определенный момент вкрадчивым голосом все той же фразы про погружение ножичка в глазик. Услышав о таком проекте развития событий, клиент, как правило, сильно бледнел и вносил конструктивные предложения по возврату задолженности. Далее Кирилл извлекал носовой платок, протирал свои очечки и ретировался. Через день или два присылались премиальные — 2 или 3 тысячи долларов. К слову сказать, за свою многолетнюю карьеру живодера Кирюха так ни разу по-настоящему и не погрузил лезвие в трепещущую плоть. Да и желания такого не возникало. Он уже понял, что людей впечатляет сам его вид, его глаза, его манера держать себя. Бритоголовый, щуплый, очкастый заморыш, всегда гладко выбритый, всегда при галстуке, всегда скупо улыбающийся тонкогубым ртом. К середине 90-х он стал было копить на квартиру, но быстро понял, что это очень глупо, и твердо решил тратить деньги исключительно на повышение качества жизни. Он много спал, хорошо ел, привык к дорогостоящим женщинам. Иногда читал книги. Время от времени, выкуривая пяточку хорошей травки, задумывался о своей жизни. И каждый раз приходил к выводу, что ему чего-то не хватает. Его боялись. Ему платили за то, что его боятся. Его ценили. Он достиг совершенства. Он мог взять такси, доехать до места, вместо платы за проезд наградить шофера взглядом и выйти прочь, оставив недалекого дурака полупарализованным от страха. Будучи вызван на переговоры, он теперь не рассказывал про глазик и ножичек. Всего лишь наклонялся к клиенту и молча трогал его ноздрю или губу. Или оттягивал пальцем нижнее веко, любовался, как расширяется зрачок. Клиент становился белым, как бумага, и подписывал нужные документы. Он стал посещать солярий и сделался коричневым, как бельмондо. Он заплатил за пластическую операцию, ему поправили уши. Он плавал в бассейне по 2 часа ежедневно. Он купил контактные линзы и перестал носить очки. Но что-то сладкое, невыносимо притягательное продолжало скользить мимо. Струилось с призывным русалочьим смехом. Звало, обещало. «Попробуй, вдруг тебе понравится». Он тосковал и думал. Искал и не мог найти. Он прочел Библию и Коран, Ницше и Конфуция, Сун Цзы и Майн Кампф. Он понял, что абсолютно ненормален, и насладился этим. Когда он проходил мимо какой-либо собаки, та принималась захлебываться лаем. Когда мамаши провозили мимо него в колясках своих младенцев, те плакали навзрыд. Нечто сгущалось внутри Кирилла Кораблика. Отвердевало, остывало, оформлялось и просилось наружу. Следовало понять, как с этим жить. Как это приручить и выпустить?